А он все тот же, что и в 20-е годы. Ни солидности, ни сдержанности, подобающей профессору и директору. Ему бы искупаться в январе в каком-нибудь сумасшедшем горном потоке или забраться на неделю в кишлак, разбираться, откуда там взялся новый вид гельминта. Речи произносить на конференциях – это он тоже любит. Распоряжение отдавать по институту – опять же дело. А корпеть над рукописями к черту, не по исаевской деятельной натуре это занятие. Особенно противно писать о том, что уже завершено, закончено, в чем нет дыхания современности, что не вызывает азарта. Умом он еще может понять, монография о Реште нужна отечественным и зарубежным коллегам, историкам науки, нужна, наконец, для его собственного Исаева престижа. Но все эти разумные доводы – лишь ничтожные пылинки вихри его сегодняшних желаний и страстей. В огромном мире за стенами кабинета зацветают маки, экскаватор роет новый оросительный канал, где-то выплаживаются комары и клещи, вспыхивают и угасают эпизоотии, эпидемии. Нельзя допустить, чтобы эти интереснейшие события происходили без его, Исаева, личного участия. В феврале надо срочно ехать на юг, в предгорья за крокусами. В разгар московской зимы Вера Ивановна получает от мужа корзину этих серовато-фиолетовых снаружи и нежно-кремовых внутри первых среднеазиатских цветов. Если на дворе май, тем более нет резона сидеть в душном кабинете в полусотни километров от Самарканда на перевале Аман-Кутан. В эти дни цветут тюльпаны. Прелесть неописуемая. Кстати, по дороге надо заехать в тот кишлак, где в прошлые годы все кибитки и хлева были обработаны ядом против клещей. Интересно, как сейчас обстоит дело с кровососами, переносчиками возвратного тифа. К тому же в Пинджикенте археологи начали копировать обнаруженную недавно сагдийскую настенную живопись. Грешно упустить такое событие. Но в Москве, Ленинграде, Ташкенте не унимаются. Исаев ничего не публикует. Крупнейшие достижения отечественной науки остаются в туне. Директора института укоряют на всесоюзных съездах, тормошат в кулуарах, увещевают в редакциях. В 65 он ворчливо отбивается от тех, кто хочет засадить его за письменный стол. «У вас для писанины еще годы и годы впереди, а мне надо торопиться. Вот покончу с пендинской язвой и аскоридозом, и тогда...» В 70 пускается на другую хитрость. «Погодите, скоро ухожу на пенсию. Останется сколько угодно времени на литературные студии». Все знают, разговоры о пенсии – очередная увертка. Исаев сам не верит в идиллические времена, когда с паразитарными болезнями будет покончено, и для него наступит эпоха пера и бумаги. Но и ложью это не назовешь. Ученый по должности, художник по натуре, он отстаивает право быть самим собой. И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца. Примечание. Стихотворение Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво». Осенью 1967 года в Самарканде я прочитал эти строки Бориса Пастернака, пожилой сотрудницы института. Много лет служила она исполнительницей всех исаевских замыслов и затей. Я прочитал ей эти стихи как своеобразное оправдание ее учителя, как поэтическое обоснование его сложного характера. И вдруг моя седая собеседница, беспредельно преданная памяти покойного директора, сказала сердито: «Оставьте в покое стихи. Он просто был эгоистом, наш Леонид Михайлович, эгоистом и все. Хотел остановить время, сохранить жизнь в тех формах, которые были ему удобны и приятны. И все мы ему в этом помогали, весь институт. Помогали и прощали, потому что без Исаева мы просто не мыслили свою жизнь». Неожиданная оценка преданной ученицы станет более понятна, если напомнить историю знаменитого исаевского шкафа. Я заметил его еще в первый свой приезд. Массивный, дубовый, он занимал большой простенок в директорском кабинете. Когда 11 лет назад Исаев наотрез отказался рассказывать о себе, о своей работе, я сгоряча ему бросил: «Врач не смеет скрывать от общественности свои исследования. Не забывайте, ваши эксперименты общество сполна оплачивает из собственного кармана. Кто захочет, тот узнает», — быстро отпарировал Леонид Михайлович и ткнул пальцем в дверцы шкафа. «Там все есть, пусть копаются после меня». Копать начали весной 1964 года. Чтобы разобрать объемистый, плотно набитый бумагами шкаф, понадобилось несколько месяцев. Кто-то очень точно назвал это сооружение саркофагом. За 40 лет тут действительно оказалось похоронено немало всего. Наследники обнаружили множество разрозненных, исписанных неразборчивым исаевским почерком листков, концы и начало незавершенных статей, непроизнесенных докладов. На пыльных полках оказалось целое кладбище неиспользованных материалов для монографии, руководств, инструкций. Все это было когда-то живым телом науки, но десятилетиями скрыты от чужих глаз цифры, выкладки, графики старели, дряхлели и, наконец, умерли, не послужив никому и ничему. Разборка шкафа-саркофага превратилась для некоторых в обряд эксгумации. Среди бумажной трухи сотрудники узнавали рукописи своих собственных неопубликованных и давно забытых статей. Попадались даже диссертации, незавершенные, незащищенные. Как они попали сюда? Кандидат биологических наук, энтомолог, ныне пенсионерка Александра Ивановна Алисова рассказывает: «К Исаеву я приехала работать в 34-м. В первый же день спросила своего предшественника, как держаться с директором. Он объяснил так-то и так-то. Потом, доверительно понизив голос, добавил: «Только статей не пишите, пустое, все равно не напечатаете. Дадите Леониду Михайловичу на просмотр, а он ее, голубушку, в портфель, и поминай, как звали, или того хуже, поправками замучает». Александра Ивановна ростом мала, но энергия, напористым характером не обойдена. Изучала она в 30-х годах комара суперниктуса, сделала интересные наблюдения и, не вняв предупреждением, подала директору на просмотр две статьи. «Ну, теперь побегайте за ним», не без злорадства повторяли самаркандские старожилы. «Мы тоже поначалу были смелые». Лисовой повезло. Она подверглась остракизму второго рода. рукопись ей вернули, но молодой энтомолог увидела на полях бесчисленное количество ядовитых пометок. Восклицательные и вопросительные знаки перемежались замечаниями вроде «Фантазия! Неверно! Откуда вы это взяли? Чепуха!